Глава 16. Молодой парень в синей майке и грязных брюках сидел на земле, прижав правую руку к груди. Так раненый зверь поджимает простреленную лапу. На конопатом лице парня выступили крупные бисерины пота. Свалившаяся с головы кепка валялась на земле. Рядом лежало ведро с наполовину вытекшим густым раствором извести. Как это случилось? Но Катя не дала мне договорить. Она опустилась на колени рядом с парнем и осторожно, но решительно взяла его руку. «Я врач, покажите!» Парень застонал от боли и побледнел. Катя быстро ощупала его предплечье, которое уже начало опухать. «Перелом, возможно, сложный. Нужен рентген и гипс. Еще что-нибудь болит? Головой не ударились? Спиной?» Парень помотал головой. «Нет», — через силу ответил он. «Здесь невысоко. Я просто оступился на лестнице». «Все будет хорошо», — твердо сказала Катя. «Сейчас мы отвезем вас в больницу. Помогите ему подняться. Андрей, заводи машину». Двое рабочих подхватили парня под мышки, помогли ему встать. Третий подал кепку, отряхнул и надел ее на голову пострадавшему. На ногах парень держался твердо, взгляд был ясным. Похоже, и вправду других повреждений, кроме сломанной руки, у него нет. «Сейчас!» Я побежал к козелку. Запрыгнул в кабину, повернул ключ в замке зажигания и обнаружил, что Дмитрий Николаевич стоит рядом со мной. «Можно мне поехать с вами?» — спросил он. «Конечно, залезайте». Я кивнул в сторону задних сидений. Дмитрий Николаевич откинул спинку переднего кресла и полез внутрь. За ним забралась Катя. Пострадавшего парня усадили на переднее сиденье. Один из провожатых захлопнул дверцу. «Куда?» — спросил я, разворачиваясь. «Где здесь больница?» «Давай в Волхов, Андрей», — решительно ответила Катя. «Там у них должен быть рентген. При сложном переломе он необходим, чтобы кость правильно срослась». Я вырулил на шоссе и повернул налево. Машину потряхивало на неровностях асфальта. Парень морщился и закрывал глаза, баюкая покалеченную руку. «Как тебя зовут?» — спросил я, чтобы отвлечь его. «Андрей». «Надо же, тезка». «Ничего, Андрей, все будет в порядке. Недолго осталось, потерпи». Через полчаса мы остановились у приемного покоя городской больницы. Широкий пандус позволял подъехать прямо к дверям, но я припарковал машину чуть в стороне, все-таки у нас не лежащий больной. Мы с Дмитрием Николаевичем помогли Андрею вылезти из машины. Дмитрий Николаевич остался заполнять документы. «Пятый кабинет», — сказала мне медсестра. «Прямо по коридору и направо. Там дежурный хирург. Постучите только». Мы отыскали нужную дверь. Я усадил Андрея на мягкую скамеечку, стоявшую у стены, а сам постучал. «Минуточку!» — раздался из-за двери заспанный мужской голос. Видно, сегодняшнее дежурство, несмотря на субботу, было не слишком напряженным. Однако ровно через минуту дверь кабинета открылась. Врач, немного помятым, но безукоризненно в белом халате, окинул нас внимательным взглядом. Глаза его были красными, темные волосы прилипли ко лбу. Видно, хирург только что умылся. «Заходите!» Дверь кабинета закрылась за Андреем, а я пошел искать Катю. Катя и Дмитрий Николаевич сидели в регистратуре приемного покоя. Медсестра за стойкой негромко разговаривала по телефону. Видимо, все нужные документы были уже заполнены. Я подошел к ней. Она прикрыла ладонью динамик. «Что вам?» «Мы привезли больного со сломанной рукой», — начал я. Но медсестра нетерпеливо перебила меня. «Доктор разберется. Все будет в порядке». «Подождите», — сказал я. «Пока его осматривают, мы съездим перекусить и через час вернемся. Не отпускайте его, пожалуйста, одного. Ему в Старую Ладогу еще добираться. Мы на машине отвезем». «А, хорошо», — ответила медсестра и посмотрела на меня, ожидая, когда я уйду. «Спасибо», — сказал я и отошел от стойки. Медсестра немедленно вернулась к разговору. «Там картошка жареная», — услышал я. «И не вздумай поздно гулять. Поешь и ложись спать. Я утром приду, пойдем на рынок за брюками. Из старых ты уже вырос. Слышишь меня? Ну, дай тетю Машу». Я подошел к Кате и Дмитрию Николаевичу. «Думаю, все займет не меньше часа. Пока сделают рентген, пока наложат гипс. Предлагаю съездить пока ко мне домой, перекусить». «Но как же...» — нерешительно сказал Дмитрий Николаевич. «Андрей останется один?» «Здесь больница», — напомнил я. «Врачи и медсестры. А через час мы вернемся и заберем его, если отпустят». Катя тоже неуверенно посмотрела на меня. «Все будет хорошо», — сказал я ей. «У меня чудесная мама, и мы просто попьем чаю». Я остановил машину прямо напротив подъезда. На улице уже стемнело. За двухэтажными сараями шелестел листвой на ночном ветру старый тополь. Лавочки опустели, старушки-соседки разошлись по квартирам. «Приехали. Вот здесь я и живу. То есть жил, пока не перебрался в Черемуховку». «Так вы из Черемуховки?» — заинтересовался Дмитрий Николаевич, вылезая из машины. «Известное место. По новгородским преданиям где-то в тех местах жил сильный колдун. Знался с древними богами и нечистой силой. Лечил людей травами и наложением рук. В одной из берестяных грамот Новгорода упоминается, что сам посадник возил своего сына к колдуну на Еловое озеро, и тот излечил боярского сына от тяжелой немочи». «Интересно», — сказал я. «Ну, идемте». Мы поднялись по лестнице, и я позвонил в квартиру. Из-за двери раздался мамин голос. «Кто там?» «Мама, это я, Андрей», — отозвался я. «Андрюша!» — торопливо щелкнул замок, и мама открыла дверь. «А где отец?» — растерянно спросила она. «Он же к тебе поехал. Все в порядке?» «Все в порядке, мам», — успокоил я ее. «Отец на моей базе с другими охотниками. Отдыхают на природе. А мне начальство выделило служебную машину, вот я и решил ее опробовать». Я посторонился, пропуская вперед Катю и Дмитрия Николаевича. «Только я не один, а с гостями. Покормишь нас?» «Мы ненадолго. Привезли одного человека в больницу». «Все-таки что-то случилось», — убежденно сказала мама. «Да нет же, все хорошо. Просто небольшой несчастный случай». «Это наш рабочий», — вмешался Дмитрий Николаевич. «Он упал с лесов и сломал руку. Но мы отвезли его в больницу, и сейчас им занимаются врачи. Разрешите представиться? Дмитрий Николаевич Сюзин, археолог». «Мама, это Катя», — вмешался я. «Катя, это моя мама Юлия Александровна». «Вы проходите на кухню», — сказала мама. «Я сейчас разогрею ужин». «Мам, а где Оля с Сережкой?» — спросил я. «У бабушки?» «Оля у бабушки», — ответила мама. «А Сережка здесь. На улицу убежал с приятелями. Да что-то долго его нет. Темно уже». Мама мельком взглянула в окно. «Ну, как там отец?» — спросила она, помешивая на сковороде ленивые голубцы. «Подстрелил кого?» «А как же?» — улыбнулся я. «Без добычи не вернется. Не позволим. Завтра привезу его домой». «Только ты скажи ему, сынок, чтобы он свою добычу в лесу ощипал, ладно? Жалко мне на убитую птицу смотреть». «Хорошо, мам». Мама поставила перед нами тарелки. «Кушайте на здоровье». «Очень вкусно», — похвалил Дмитрий Николаевич, попробовав голубцы. «Вы замечательно готовите, Юлия Александровна». «Спасибо», — улыбнулась мама. «Положить вам добавки?» «Не откажусь», — согласился археолог. «Вот бы нашим поварам у вас поучиться, а то все каша с тушенкой, да тушенка с кашей». Катя ела молча, наклонив голову над тарелкой. Шея ее была напряжена, и я понял, что она чувствует себя неловко. «Ну как ты живешь на своем озере?» — спросила мама. «Не скучно одному?» «Мам, да там каждый день столько народу, не протолкнуться», — честно ответил я. «Спасибо Кате, хоть иногда вытаскивает меня из болот. Сегодня вот повела смотреть старую Ладожскую крепость». «А кем вы работаете, Катя?» — спросила мама, наливая чай. «Фельдшером», — ответила Катя. «Это, наверное, очень трудная работа и очень нужная. Замечательно, что вы ее не побоялись. Хотите печенье?» «Спасибо», — ответила Катя, и плечи ее чуть-чуть расслабились. Мама поставила на стол вазочку с печеньем. «Помнишь, Андрюша, когда тебе 8 лет было, ты тоже руку сломал?» — спросила мама. «Спрыгнул с горки». Она повернулась к гостям. «У нас во дворе была высокая горка, и вот Андрей вместо того, чтобы скатиться с нее, взял и спрыгнул с самого верха и сломал руку». «Я тогда месяц в школу в гипсе ходил», — улыбнулся я. «И весь класс мне завидовал». «Почему?» — удивилась Катя. «Так я целый месяц писать не мог», — объяснил я. «Все контрольные пропустил». Дмитрий Николаевич расхохотался. «Так вы работаете егерем?» — с интересом спросил он меня. «Да», — ответил я. «На том самом Еловом озере, о котором вы рассказывали». «Замечательно», — просиял археолог. «И у вас там есть база?» «Есть». «А можно к вам приехать на день-два, побродить по окрестностям?» «Поискать жилище древнего колдуна?» — подхватил я. «Думаю, можно. Я попробую договориться с начальством. Но лучше приезжайте на неделе. По выходным на базе много людей. Сейчас сезон охоты». «Договорились», — закивал Дмитрий Николаевич. «Юлия Александровна, вы не дадите мне листок бумаги и авторучку? Я запишу телефон». Мама принесла ему листок, вырванный из ученической тетради, и карандаш. Дмитрий Николаевич быстро записал на листке номер, «Вот, возьмите, Андрей», — сказал он, протягивая мне листок. «Это телефон клуба, в котором мы остановились. Вам любой позовет меня. Вы найдете, откуда позвонить?» «Конечно», — кивнул я, убирая сложенный листок в карман. «Что-то Сережки долго нет». «Вот и я тревожусь», — вздохнула мама. «Вроде большой парень уже, а все равно...» «Я схожу на улицу, посмотрю, а вы пока пейте чай». «Да не нужно, Андрюш», — запротестовала мама. «Что ж ты гостей бросаешь?» «Я быстро», — ответил я. «Сходите с вами, Андрей». Дмитрий Николаевич поднялся из-за стола. Я покачал головой. «Не надо». На улице уже окончательно стемнело. Ночное небо затянули плотные облака, через которые едва пробивался лунный свет. Вдоль проезжей части горели редкие фонари. Интересно, где сейчас собираются молодежные компании? Я перешел пустую улицу, направляясь к темной спортивной площадке профтехучилища. Когда мне было столько же лет, сколько сейчас Сережке, мы с приятелями частенько собирались там возле турников или около баскетбольных вышек с кольцами. Вообще, эта площадка была нашим любимым местом. Сколько паркет мы стерли, а ее асфальт не сосчитать. Сколько ссадин залепляли подорожником, мужественно терпя боль. Однажды в марте, устав ждать, пока площадка оттает, мы вышли всем двором с ломами, лопатами и топорами и за день расчистили площадку от снега и льда. И к вечеру уже гоняли в футбол на асфальте среди сугробов на зависть пацанам из соседних дворов. Но сейчас площадка была пуста. Я подошел к турникам, подпрыгнул и подтянулся. Раз, другой. Спрыгнул на землю и машинально вытер ладони о штаны. Возле входа в профтехучилище стояли скамейки. На них тоже любила собираться молодежь. Вот и теперь на скамейках сидела компания подростков, которые о чем-то болтали, матерясь и перебивая друг друга. У двоих в пальцах дымили сигареты. Когда я подошел, подростки нахохлились и встревоженно замолчали. Я пробежал взглядом по их лицам, незнакомые. «Серегу Синицына не видели?» — спросил я. «Из 22-го дома». Подростки переглянулись. «Я его брат», — пояснил я. «Видели?» — неохотно ответил один. «Он с углами сидел». Я удивленно нахмурился. «С углами? Что им надо от Сереги? Вроде в прошлый раз все понятно объяснил». Я молча развернулся и вдоль засаженной шиповником дорожки пошел в сторону того угла, где собирались углы. Тьфу, черт! Бренька нерастроенной гитары было слышно издалека. Похоже, мельник так и не научился играть. Я сжал в карманах кулаки. Если они снова пристали к моему брату, в этот раз не пожалею. «Андрюх, ты чего?» — воскликнул Журавель, увидев выражение моего лица. «Мы же просто сидим. Вот и Серега с нами. Его теперь хер кто тронет. Я отвечаю». О как! А ведь он и правда с ними. Сидит спокойно, расслабленно, и бутылка пива в руках, как у взрослого. Увидев меня, брат быстро поставил бутылку на скамейку и попытался сделать вид, что это не его пиво. Бутылкой тут же завладел тот самый белобрысый, что в прошлый раз первым удирал от меня. «Мы и деньги занесли», — убедительно сказал Журавель. «Еще тогда». «Серый, пойдем домой», — помолча сказал я. «Там...» — я хотел добавить, мать волнуется, но решил не давить на достоинство братишки даже перед этой компанией. «Там мне с машиной надо помочь». Серега удивленно вытаращил глаза. «У тебя машина теперь есть?» «Да, выделили на работе. Да вот что-то плохо заводится. Пойдем, поможешь». В глазах Журавля читалось неподдельное уважение. Сережка быстро поднялся со скамейки. «Пока, парни!» Стараясь говорить баском, сказал он. «Мне там брату надо помочь. Завтра увидимся». Мы завернули за угол. «У тебя правда машина есть?» Спросил брат. «Или соврал, чтобы меня увезти?» Я пожал плечами. «Правда? Он стоит». «Ого!» Серега восхищенно оббежал вокруг машины. «Здорово! Дашь прокатиться?» «Запросто, мы ж братья. Вот только ты пиво пил». Я ударил брата кулаком в живот. Он хекнул и, согнувшись, прислонился к машине. «Ты чего, Андрюха?» Я взял его за шиворот и выпрямил. «А еще водишься с подонками, которые у тебя же деньги отбирали. А завтра что? Сам с ними пойдешь чужие карманы выворачивать?» Брат опустил глаза. «Да мы просто сидели». «Просто сидели. А дома мать волнуется. Знаешь что, Серега? Ты реши, что тебе нужнее, родная семья или эти вот. Если семья, то приезжай ко мне. И на рыбалку сходим, и машину водить научу, как брата. Ну, а если этих выберешь?» «Да понял я», — тихо сказал Серега. «Отпусти. Я правда понял». «А если понял, тогда идем домой. почисти зубы и ложись спать, а то пивом от тебя воняет». «А к тебе правда можно приехать? И за руль пустишь?» Я посмотрел на брата. «Серый, я тебя обманывал когда-нибудь?» Сережка дернул худым плечом. «Нет». «Ну вот». «Андрюха», — попросил он, — «матери только ничего не говори, ладно?» «Ладно», — пообещал я.